Страница 542. С точки зрения Хрущева, Макмиллан сыграл свою роль, побудив Вашингтон вести переговоры. Ибо окончательный анализ показывал, что единственным собеседником, способным дать то, чего жаждал Хрущев, являлся американский президент. И потому главными и существенными оказались дискуссии между Хрущевым и Эйзенхауэром в Кэмп-Дэвиде и между Хрущевым и Кеннеди в Вене. И все же, чем больше Америка и Советский Союз монополизировали международный диалог, тем инициативнее члены НАТО пытались обеспечить себе определенную свободу маневра. Поскольку советская угроза Западной Европе становилась все слабее по мере исчезновения всеобщего страха перед Москвой, разногласия внутри Атлантического Союза стали таить в себе меньший риск, а де Голль попытался использовать сложившееся положение вещей для проведения более независимой европейской политики. Но для Великобритании выбор ведущего не представлял проблемы. Поскольку Макмиллан предпочитал подчинение Америке и подчинению Европе, у него не было побудительных мотивов поощрять замыслы де Голля, и он никогда не поддерживал шаги, направленные на отделение Европы от Америки, неважно под каким предлогом. Тем не менее, защищая жизненно важные британские интересы, Макмиллан был до мозга костей столь же стоек и упорен, как и де Голль. Это стало очевидным во время так называемого дела со Скай Болтон. Чтобы продлить жизнь своему устаревающему бомбардировочному флоту, Великобритания решила закупить Скай Болт, американскую ракету дальнего радиуса действия, запускаемую в воздухе, которая тогда находилась в стадии разработки. Осенью 1962 года, без предварительного предупреждения, администрация Кеннеди прекратила работу над «Скай Болтом», якобы по техническим соображениям. На самом же деле, чтобы уменьшить зависимость от авиации, которую тогда полагали более уязвимой, чем ракеты, и почти наверняка для того, чтобы не способствовать развитию автономных ядерных возможностей Великобритании. Одностороннее американское решение, принятое без предварительной консультации с Великобританией, обрекало британскую бомбардировочную авиацию на быстрое моральное старение. Похоже, сбывались французские предупреждения относительно зависимости от Вашингтона. Однако последующая фаза дела со Скай Болтом продемонстрировала выгоды наличия так называемых особых отношений с Америкой. Макмиллан бросил на игорное поле приобретенные им за время пестования связи с Америкой фишки и не особенно при этом церемонился. Кавычки. Если трудности, возникшие при разработке Скайболта, используются или представляются используемыми как метод принуждения Британии отказаться от развития собственных независимых ядерных возможностей, результаты будут весьма и весьма серьезными. Они будут встречены с неодобрением как теми у нас, кто благожелательно относится к наличию независимых ядерных возможностей, так и теми, кто выступает против. Это будет воспринято как удар по чувству национальной гордости, и этому будут сопротивляться всеми имеющимися у нас в наличии средствами. Кавычки закрыты. Смотри, Макмиллан Гарольд. На закате дня, 1961-1963 годы, Нью-Йорк, Хэппи энд Роу, 1974 год, страница 357. Кеннеди и Макмиллан встретились в Нассау, и там 21 декабря они договорились усовершенствовать англо-американское ядерное партнерство. Страница 543. Америка взялась компенсировать Великобритании отсутствие ракет «Скайболт» путем продажи 5 подводных лодок «Поларис» с комплектом ракет, для которых Великобритания разработает собственные боеголовки. А чтобы пойти навстречу озабоченности Америки по поводу сохранения централизованного контроля над ядерной стратегией, Великобритания дала согласие передать эти подводные лодки НАТО, исключая, однако, случаи, когда, кавычки, на карту ставятся высшие национальные интересы. Кавычки закрыты. Смотри текст совместного коммюнике и прилагаемого заявления по системам защиты от ядерного нападения 21 декабря 1962 года, обнародованные президентом Кеннеди и премьер-министром Макмилланом. Бюллетень Государственного департамента, том 48, номер 1229, от 14 января 1963 года, страница 44. Интеграция британских сил в составе НАТО оказалась в основном чисто символической. Поскольку Великобритания была вольна пользоваться подводными лодками, коль скоро речь шла о высших национальных интересах, и поскольку, по сути дела, о применении ядерного оружия речь могла пойти только в том случае, когда действительно ставились на карту высшие национальные интересы, Нассауское соглашение на деле передало Великобритании посредством консультации те же самые права на свободу действий, какие Франция пыталась выторговать путем конфронтации. Различие в отношении Великобритании и Франции к ядерному оружию заключалось в том, что Великобритания была готова пожертвовать формой ради сущности, в то время как Де Голль, стремясь вновь подчеркнуть самостоятельность Франции, ставил между формой и содержанием знак равенства. Франция, конечно, была в совершенно иной ситуации, ибо не имела ни малейших перспектив обретения такого же влияния на американские решения, каким обладала Великобритания. Поэтому под руководством де Голля Франция поднимала философский вопрос относительно характера атлантического сотрудничества таким образом, который превращал все это в соперничество за лидерство в Европе, а для Америки – в повторное знакомство с историческим стилем европейской дипломатии. Соединенные Штаты с конца Второй мировой войны практически правили миром таким способом, который прежде не был доступен ни одной из наций. Они производили почти треть мирового количества товаров и объема услуг. Опираясь на огромный прорыв в области ядерной технологии, Америка сохраняла подавляющее превосходство над любым мыслимым соперником или комбинацией соперников. На протяжении нескольких десятилетий сочетание благоприятных обстоятельств побуждало американских руководителей не вспоминать о том, насколько отличается поведение опустошенной, временно бессильной, а потому склонной к уступкам Европы от Европы тех времен, когда она в продолжении двух столетий играла доминирующую роль в мировых делах. Они не вспоминали о европейском динамизме, позволившем дать толчок промышленной революции, о политической философии, породившей понятие суверенитета отдельной нации или о дипломатии европейского стиля на протяжении почти трех столетий, позволявшей дирижировать сложнейшей системой равновесия сил. По мере возрождения Европы при неоценимой помощи Америки некоторые из традиционных моделей дипломатии обязательно должны были возродиться, особенно во Франции, где при Ришелье и возникло современное представление о внешней и внутренней государственной политике. Страница 544. Никто не ощущал этой потребности более остро, чем Шарль де Голль. В 60-е годы, в период наибольшего обострения противоречий с Соединенными Штатами, стало модным обвинять французского президента в мании величия. На самом деле, стоявшая перед ним проблема была прямо противоположного характера. Как восстановить ощущение собственной значимости у страны, охваченной чувством проигрыша и уязвимости? В отличие от Америки, Франция не обладала всеподавляющей мощью. В отличие от Великобритании, она не рассматривала Вторую мировую войну как опыт национального сплочения и даже как опыт поучительного характера. Мало какая страна оказывалась в столь же трудном положении, как Франция, потерявшая значительную часть молодежи во время Первой мировой войны. Примечание. Часть материалов по Франции и де Голлю обработаны на основе книги автора «Омраченное партнерство. Переоценка Атлантического союза». Нью-Йорк. Макгроу-Хилл для Совета по международным отношениям. 1965 год. Страница 114 и следующая. Страница 411 и следующая. А также книги автора. «Годы в Белом доме». Бостон, Литл Браун, 1979 год, страница 104 и следующая. Конец примечания. Пережившие катастрофу осознавали, что Франция второго такого испытания не перенесет, и в этом смысле Вторая мировая война стала овеществленным кошмаром, превратив крушение Франции в 1940 году в несчастье не только военного, но и психологического характера. И хотя формально Франция вышла из войны в качестве одного из победителей, французские руководители слишком хорошо знали, что в основном страна оказалась спасена благодаря усилиям других. Мир не стал передышкой. Четвертая республика характеризовалась точно такой же нестабильностью правительств, как и третья. И в довершение к этому ей надо было пройти иссушающий душу путь деколонизации. После унижения 1940 года французская армия едва-едва была воссоздана, и тут же ей пришлось в течение двух десятилетий вести безнадежные колониальные войны, вначале в Индокитае, затем в Алжире. Обе закончились поражением. Благодаря наличию стабильного правительства и благословенной уверенности в себе, подкрепленной победой тотального характера, Соединенные Штаты могли безоглядно предаваться выполнению любой задачи, продиктованной их ценностями. Управляя страной на протяжении целого поколения, разрываемой конфликтами и пережившей десятилетия унижения, де Голль избирал образ действий, руководствуясь не столько прагматическими критериями, сколько тем, можно ли будет подобным образом способствовать восстановлению у Франции самоуважения. Возникший в результате этого конфликт между Францией и Соединенными Штатами наполнился еще большей горечью от того, что при наличии глубочайшего взаимного непонимания обе стороны, казалось, никогда не говорили на одну и ту же тему. Хотя как личности американские руководители обычно не были людьми с претензиями, они страдали избытком самоуверенности в отношении практических рецептов. Де Голль, поскольку народ его страны стал скептиком после стольких разбитых вдребезги надежд и стольких мечтаний, рассеявшихся словно дым, счел необходимым компенсировать глубоко укоренившееся в обществе чувство непрочности и неуверенности высокомерно властным поведением. Взаимодействие между личной скромностью американских руководителей и их историческим высокомерием с одной стороны и личным высокомерием и исторической скромностью де Голля с другой стало определяющим фактором возникновения барьера между Америкой и Францией. Страница 545-я. Поскольку Вашингтон считал невызывающей сомнений предпосылкой членства в Атлантическом Союзе полное совпадение интересов входящих в него стран, то рассматривал консультации как панацею при любых разногласиях. С точки зрения Америки, Союз представлялся как нечто подобное корпорации на паях. Влияние внутри нее определялось долей имущественного владения, которой обладала каждая из сторон участниц, и оно должно было рассчитываться в прямой пропорции к материальному взносу каждой из стран на общее дело. Многовековая французская традиция дипломатической деятельности никоим образом не могла привести к подобному выводу. Еще со времен Ришелье Франция всегда основывала собственные инициативы на сопоставлении выгод и риска. Будучи порождением традиции, де Голль в наименьшей степени интересовался механизмом консультаций, а в наибольшей – обретением возможности выбора на случай возникновения разногласий. Де Голль был уверен, что наличие такого рода возможностей укрепляет переговорные позиции. Для де Голля здоровые отношения между нациями зависели от расчета взаимных интересов, а не от формальных процедур урегулирования споров. Он не считал гармонию естественным состоянием, но чем-то выкристаллизовывающимся из столкновения интересов, кавычки. Человек, так сказать, ограниченный по своей природе, одновременно безграничен в своих желаниях. Мир таким образом раздираем противостоящими друг другу силами. Конечно, человеческая мудрость часто не позволяет подобному соперничеству деградировать в чреватые убийством конфликты. Но столкновение усилий является условием жизни. Итоговый анализ, как всегда, показывает, что лишь равновесие в этом мире обеспечивает мир. Кавычки закрыты. Смотри обращение президента Шарля де Голля от 31 мая 1960 года, определяющие принципы французской внешней политики после провала встречи на высшем уровне. Важнейшее обращение заявлений пресс-конференции генерала Шарля де Голля, 19 мая 1958 года, 31 января 1964. Нью-Йорк, French Embassy, Press and Information Division, 1964 год, страница 75. В период своего краткого знакомства с де Голлем я имел возможность в весьма решительной форме приобщиться к его принципам. Наша первая встреча состоялась во время визита Никсона в Париж в марте 1969 года. В Елисейском дворце, где де Голль устроил большой прием, его помощник специально разыскал меня в толпе и сказал, что французский президент желает со мной поговорить. Несколько потрясенный я приблизился к возвышающейся над всеми фигуре. Завидев меня, он отошел от собравшейся вокруг него группы и, не поздоровавшись и не обменявшись со мной какими бы то ни было общепринятыми приветствиями, встретил меня вопросом: «Почему вы не уходите из Вьетнама?» Я ответил не вполне уверенно, что односторонний уход подорвет доверие к Америке. На де Голля это не произвело впечатления, и он спросил, в какой именно области может произойти утрата доверия. А когда я назвал Ближний и Средний Восток, недоверие сменилось меланхолией, и он заметил, как странно. А я-то думал, что как раз на Ближнем и Среднем Востоке проблема доверия возникла именно у наших врагов. Кавычки закрыты. На следующий день после встречи с французским президентом Никсон позвал меня к себе, чтобы обсудить со мной заявление де Голля относительно видения им Европы как целого, состоящего из национальных государств, знаменитой Европы из отдельных стран. Во время очередной встречи я спросил сдуру, ибо де Голль не снисходил до споров с помощниками или в данном конкретном случае до споров в присутствии помощников, как Франция намеревается предотвратить господство Германии в Европе его мечты. Де Голль явно счел этот вопрос незаслуживающим детального ответа. «Путем войны», – коротко ответил он. И это через какие-то 6 лет после подписания им договора о вечной дружбе с Аденауэром. Страница 546. Прямолинейная преданность национальным интересам Франции окрашивала отчужденно бескомпромиссный стиль дипломатии де Голля. В то время как американские руководители подчеркивали принцип партнерства, де Голль делал упор на обязанности государств самостоятельно обеспечивать собственную безопасность. В то время как Вашингтон хотел бы разложить на всех членов Союза выполнение этой задачи общего характера, де Голль был убежден в том, что подобное разделение низведет Францию до роли подчиненного и разрушит чувство самоуважения. Кавычки. «Для великого государства нетерпимо оставлять собственную судьбу на усмотрение иного государства, принимающего решения и осуществляющего действия, каким бы дружественным оно ни было. Интегрированная страна теряет интерес к национальной обороне, поскольку она не несет за нее ответственность». Кавычки закрыты. Смотри пресс-конференция де Голля 11 апреля 1961 года. Там же страница 124. Этим объясняется почти стереотипная для де Голля дипломатическая процедура выдвижения предложений при минимуме объяснений. Если они отвергались, Франция стремилась реализовать их в одностороннем порядке. Для де Голля ничто не представляло из себя большей значимости, чем возможность для французов видеть себя своими глазами и глазами других, как совершающих любое действие исключительно по собственной воле. Де Голль воспринимал унижение 1940 года как временное отступление, которому подведет черту суровое и бескомпромиссное руководство. Согласно его принципам мышления, Франция никогда не согласится ни с малейшим намеком на подчиненность, пусть даже столь уважаемому американскому союзнику, наводящему на всех стран. Кавычки. В отношении Соединенных Штатов, богатых, деятельных и могущественных, Франция оказалась в положении подчинения. Франции постоянно требовалось их содействие, чтобы избежать краха собственной валюты. Именно из Америки она получила вооружение для своих солдат. Безопасность Франции целиком и полностью зависела от их защиты. Мероприятия такого рода под маской интеграции автоматически превращали авторитет Америки в аксиому. Это относится и к проекту создания так называемой наднациональной Европы, в которой бы Франция как таковая исчезла. Возникла бы Европа без политической реальности, без экономических стимулов, без способности обороняться и, следовательно, обреченная перед лицом советского блока на неизбежное подчинение великой западной державе, имеющей собственную политику и собственную экономику и собственную систему обороны Соединенным Штатам Америки. Кавычки закрыты. Пресс-конференция 29 июля 1963 года. Там же страница 233-234. Страница 547. Настойчивая приверженность де Голля идее независимости оставалась бы теоретической, если бы он ее не связывал с рядом предложений, практическим последствием которых было бы ослабление роли Америки в Европе. Первым из них было утверждение, что нельзя положиться на вечное американское присутствие в Европе. Европа обязана готовить себя под французским руководством к самостоятельному взгляду на будущее. Де Голль не утверждал, что такой выход предпочтительнее, и, казалось, оставался равнодушен к трактовке подобного предсказания, носящего характер автоматически действующего пророчества. Во время визита в Париж в 1959 году президент Эйзенхауэр взял быка за рога, спросив французского руководителя, «Почему вы сомневаетесь в том, что Америка свяжет свою судьбу с Европой?» приводится у Крузье, Брайан, Деголь, Нью-Йорк, 1973 год, страница 533 и следующие. Смотри также Эйзенхауэр, «Борьба за мир», страница с 424 по 431. В свете поведения Эйзенхауэра во время Суэцкого кризиса этот вопрос звучал довольно странно и чересчур самоуверенно. Деголь вежливо ответил, напомнив Эйзенхауэру о более отдаленных уроках истории. Америка пришла на помощь Франции во время Первой мировой войны только по истечении 3 лет смертельной опасности для страны, а во время Второй мировой войны только тогда, когда Франция была уже оккупирована. В ядерный век такого рода вмешательство выглядело бы безнадежно запоздалым.